Да, мутанты разошлись не на шутку. Они воспарили над окружающей реальностью и вели глубокомысленную беседу, почти научный диспут. Эдам просто купался в нем. Особое наслаждение ему доставляло то, что направлял ход дискуссии никто иной, как он сам. Сегодня ему удавалось все. Он легко излагал свои мысли и столь же легко вдалбливал их в головы слушателей. Нет, ну в конце концов, кто лучше него разбирается в затронутых темах? В спорте он по сравнению с остальными мутантами просто профессор. Во-первых, он уже бывал в спортзале. А во-вторых, у него такой опыт шефской помощи студентам-спортсменам, что все остальные должны просто заткнуться и слушать его, разинув рты. Именно он, Эдам, знает мир спорта изнутри. Именно он лично общался со знаменитыми дьюпонскими спортсменами. Поэтому для него в этом мире нет никаких тайн. Перед ним открыты все двери. Он так увлекся процессом посвящения менее продвинутых мутантов в тайны спортивной жизни, что последним из всей компании больших интеллектуалов заметил надвигающуюся опасность. Парень, который раскачивал шлепанец, вдруг встал со ступенек и направился в их сторону. Какой же он высоченный, прямо гигант, как будто человек какой-то другой породы, стройный, длинноногий, ростом примерно 6 футов и 5 или 6 дюймов, и огромный. Он поиграл мощными мышцами плечевого пояса, а затем, шлепая тапками, двинулся к Эдаму. Тот заподозрил что-то неладное, лишь когда заметил, что Эдгар, Роджер, Камилла и Шарлотта смотрят куда-то мимо него и почему-то вверх. Эдам тоже посмотрел вверх. Оказывается, пока он тут сидел и разглагольствовал, к нему сзади успел подкрасться и нависнуть над ним злой великан из какой-то страшной сказки или, по крайней мере, кто-то очень похожий на такого персонажа, как показалось сидящему на ступеньке Эдаму. У великана были здоровенные ручищи, мощный квадратный подбородок, смахивающий на кирпич, огромное адамово яблоко и следы угрей на лице. На этом лице и без того-то, по-видимому, не очень подвижным, сейчас красовалось ироничное, быть может, даже насмешливое выражение. Столь тонкая ирония бывает свойственна таким трепетным созданиям, как боровы или быки-производители. В ту же секунду Эдам понял, что всему хорошему на свете бывает конец. И, судя по всему, конец его хорошему настроению на сегодня уже наступил. Заметив на заднем плане троих приятелей великана, каждый из которых ненамного отличался от своего предводителя по росту и другим габаритам, Эдам лишь убедился в правильности своих пессимистических прогнозов. Особенно неприятное впечатление произвел на него один из троицы мордоворотов с волосами, усиками и бородкой, тронутыми сединой, что придавало его роже на редкость отвратное выражение. «Прошу прощения за беспокойство», — сказал великан, дождавшись, когда Эдам закончит монолог на спортивную тему. Подчеркнутая вежливость обращения особенно резанула слух всех мутантов. «У вас, ребята, тут что, типа семинар на свежем воздухе?» Эдам попытался было разыскать в глубинах мозга или наскоро соорудить какой-нибудь остроумный, крутой, пусть даже чуть обидный ответ, сказать что-нибудь такое, чтобы эта горилла поняла, что он тоже настроен поприкалываться и что в этом виде противоборства победить его будет нелегко. К сожалению, как память, так и остроумие временно покинули Эдама. И единственное, что он смог выдавить, было краткое «нет». «Нет, так нет», — сказал, и ладно. Надо было этим и ограничиться. Жестко, коротко и не слишком вежливо. Тоже, по-своему, достойный выход. Вот только Эдам всегда проклинал себя за эту нерешительность и попытки предугадать все варианты развития событий. А вдруг этот амбал воспримет столь краткий ответ, как чересчур невежливый? Не подумает ли, что я откровенно бросаю ему вызов?